Эра космических убежищ. Год 68. Плутон. «Давай вернемся на Землю», — тихо сказала Чэн Синь. Это была первая идея, пробившаяся сквозь хаос и мрак ее путанных мыслей. «Земля — совсем неплохое место для ожидания конца», — произнес Цао Бинь. «Опавший лист возвращается к корням. Тем не менее, мы надеемся, что Ореол полетит на Плутон». «На Плутон?» «Сейчас он в апогее, далеко от двумерного пространства. Правительство Федерации готовится сделать официальное объявление об атаке Темного леса, так что к Плутону направятся многие. Хотя в конечном счете всех постигнет одна участь, но так они выиграют хотя бы немного времени». «Немного — это сколько?» «Вся Солнечная система, вплоть до пояса Койпера, схлопнется в два измерения за 8-10 дней». «Всего-то? Не стоит и дергаться?» — фыркнула Аа. «Поехали на Землю». «Правительство Федерации просит вас об услуге». «И что же мы можем сейчас сделать?» «Ничего особо важного. Теперь все на свете не важно. Но кое-кто выдвинул идею, что, возможно, внеземные разумные существа обладают компьютерной программой, способной обработать двумерное изображение трехмерного объекта и восстановить потом этот объект. Мы надеемся, что в отдаленном будущем какая-нибудь высокоразвитая цивилизация сможет создать трехмерную модель нашего мира из его двумерного образа. Конечно, это будет всего лишь мертвая модель, но, во всяком случае, человеческая цивилизация не уйдет в небытие бесследно. На Плутоне находится музей цивилизации Земли. В нем хранится огромная коллекция самых ценных сокровищ человечества. Вот только располагается музей под поверхностью планеты, и мы боимся, что в процессе перехода в плоскость эти артефакты перемешаются с горными породами, и структура их нарушится. Нам хотелось бы попросить вас вывести с Плутона на Ореоле хотя бы некоторые из них и рассеять в пространстве так, чтобы они схлопнулись в два измерения, каждый по отдельности. Тогда их структура, будем надеяться, сохранится нетронутой. Наверное, это можно считать чем-то вроде спасательной экспедиции. Конечно, должен признать, эта идея граничит с сумасшествием, но все же лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего. Да, а еще там, на Плутоне, Ло Цзи хочет встретиться с вами». «Ло Цзи?» — воскликнула А. «Он жив?» «Да, ему почти 200 лет». «Хорошо, летим на Плутон», — сказала Чэн Синь. В прошлом она пришла бы в восторг при мысли о таком путешествии. Сейчас же ничто не имело значения. Тут заговорил незнакомый приятный баритон. «Желаете отправиться к Плутону?» «Кто вы?» — спросила А.А. «Я Ореол, вернее, искусственный интеллект Ореола. Желаете отправиться на Плутон?» «Да. Что надо делать?» «Всего лишь подтвердить запрос. Больше ничего», — ответил Искин. «Я сам сделаю все, что требуется». «Да, мы желаем лететь на Плутон». «Команда подтверждена. Идет обработка. Ореол начнет ускорение при одном же через 3 минуты. Пожалуйста, следите за вектором тяготения». «Вот и отлично», — подвел итог Цао Бинь. «Чем раньше, тем лучше. После того, как объявят тревогу, наверняка поднимется паника. Надеюсь, нам еще представится случай поговорить». Цао закрыл окно, прежде чем А.А. с Чэн Синь успели сказать ему «до свидания». В настоящий момент А.А., Чэн Синь и Ореол не входили в число его приоритетов. В иллюминатор подруги увидели, как на обшивке комбинированного космограда возникло несколько голубых огней. Это отражалось пламя в дюзах Ореола. Пассажирок прижало к стене сферической каюты. Они чувствовали, как наливается тяжестью их тела. Ускорение быстро достигло 1G. Еще слабые после гибернации, подруги с трудом вернулись к иллюминатору. Теперь они видели диск Юпитера целиком. Он все равно оставался чудовищно огромным и уменьшался слишком медленно, чтобы наблюдатель мог ощутить изменения в размерах. Бортовой ИИ устроил подругам ознакомительную экскурсию по кораблю. Как и его предшественник, этот новый «Ореол» тоже был маленькой яхтой звездного класса, способной вместить максимум 4 пассажиров. Большую часть внутреннего пространства занимала замкнутая система жизнеобеспечения. По стандартным меркам она была явно избыточна, могла обслужить 40 человек, а предназначалась всего для 4. Система состояла из 4 одинаковых подсистем, соединенных вместе и действующих как взаимозаменяемые резервные единицы. Если одна выйдет из строя, 3 оставшиеся восстановят ее. Другой отличительной чертой «Ореола» являлась способность приземляться непосредственно на поверхность твердой планеты среднего размера. Такая конструкция была не характерна для звездолетов. Обычно для высадки на планеты пользовались челноками. Спуск в глубокий гравитационный колодец предполагал наличие у корабля очень прочного корпуса, что значительно удорожало корабль. Кроме того, для полета в атмосфере требовалась обтекаемая форма, что тоже было редкостью среди звездолетов. Все эти конструкторские решения означали, что если бы «Ореол» нашел где-то в дальнем космосе подходящую планету, то он мог бы довольно продолжительное время служить для экипажа жилой базой. Возможно, именно поэтому «Ореолы» избрали для спасательной экспедиции на Плутон. Яхта обладала и многими другими особенностями. Например, в ней было 6 маленьких патио, каждая площадью 20-30 квадратных метров. Все они при ускорении автоматически ориентировались по вектору псевдогравитации, а во время полета по инерции вращались независимо от остального корабля, создавая искусственное тяготение. Каждое патио представляло собой уголок природы, отличный от других. Зеленый газон с ручейком, журчащим в траве, или рощицу, спрячущимся в ней прозрачным ключом, или пляжик, омываемый кристально чистыми волнами. Все эти сцены были крошечными, но изысканными, словно ожерелье, для бусинок которого взяли лучшие пейзажи Земли. Среди маленьких звездолетов подобный дизайн был невиданной роскошью. Чэн Синь печалила судьба «Ореола», такой чудесный крошечный мир, и скоро превратится в лепешку без толщины. Она старалась не думать о других, более значительных вещах, которые ждет неминуемая гибель. Смерть простерла свои черные крылья под небом ее сознания, и Чэн Синь не решалась поднять глаза и взглянуть на нее прямо. Через 2 часа после отлета «Ореола» правительство Федерации официально объявило тревогу в связи с атакой темного леса. Президент, красивая женщина, на вид очень молодая, выступила с заявлением. Она стояла под голубым флагом Федерации и говорила совершенно бесстрастно. Чэн Синь заметила, что флаг очень похож на старинный флаг ООН, только вместо Земли на нем солнце. Самый важный в истории человечества документ, знаменующий конец земной цивилизации, был весьма короток. 5 часов назад система раннего предупреждения подтвердила, что темный лес осуществил атаку против нашего мира. Метод атаки — изменение физической природы нашего пространства. Это означает, что Солнечная система из трехмерного состояния перейдет в двумерное. Результатом станет гибель всех форм жизни. По прогнозам, процесс займет от 8 до 10 дней. К настоящему моменту коллапс пространства уже идет, его темпы и масштабы нарастают. Мы получили подтверждение, что скорость убегания из коллапсирующего участка космоса равна скорости света. 1 час назад правительство и парламент Федерации приняли решение отменить все законы, касающиеся эскапизма. В то же время правительство считает своим долгом напомнить гражданам, что скорость убегания намного превосходит максимальную скорость, которую способны развить космические корабли землян. Вероятность спасения равна 0. Правительство, парламент, Верховный суд и флот Федерации будут исполнять свои обязанности до самого конца. Другие новости подруги смотреть не стали. Ни к чему. По словам Цао Биня, мир убежищ был сейчас подлинным раем. Чэн Синь и АА очень хотели взглянуть, как выглядит рай, но не осмеливались. Если все на свете пойдет прахом, то чем мир прекраснее, тем больше горя принесет зрелище его разрушения. Впрочем, рай содрогался сейчас в пароксизме страха смерти. Ореол прекратил ускорение. Юпитер за кормой превратился в маленькую желтую точку. Подруги надели сонные обручи и провели следующие несколько дней в непрерывном сне. В этом одиноком путешествии сквозь ночь перед концом света неудержимое воображение, представляющее картины одна другой ужасней, могло кого угодно свести с ума.